Глава 62. Раш. «После стольких усилий, чтобы вернуться, вот как ты решил сыграть первый матч сезона?» — спрашивает Луи, прислонившись к своей машине, которую припарковал рядом с моей. «Ты что, растерял все навыки, пока играл с американцами? Они тебя сглазили?» Луи притворно ёжится, но я знаю его достаточно хорошо, чтобы по улыбке распознать, что он шутит. «Отвали, я просто подрастерял форму». «Подрастерял?» — фыркает Луи. «Да твою форму днем с огнем не сыщешь». «И что это, мать твою, значит?» «Американское выражение». «Удивлен, что ты его не выучил, пока развлекался с тем агентом». В ответ я показываю ему средний палец. «В чем дело, приятель?» «Подписываешь важный контракт, а потом отсасываешь у противников?» «Сказал бы я, что тебе самому отсосать», — смеюсь я. «Так в этом все дело?» «Нужно, чтобы кто-то отсосал тебя перед следующей игрой, чтобы снять напряжение. Что бы тебе ни понадобилось, я всегда к твоим услугам». Отдает он мне честь. «О подобных услугах тебя я просить точно не стану», — усмехаюсь я. «К тому же, не думаю, что вообще кто-то в состоянии предоставить мне желаемое». «И чего же ты желаешь?» — уточняет Луи. «Я уже открываю дверцу авто, но смотрю на друга». Ответ на данный вопрос не должен удивлять меня, но я все же впадаю в ступор. Я знаю, чего хочу, только вот никто не в силах мне помочь. Но, черт, я так по ней скучаю. Ничего, мне пора домой. Много дел накопилось. Эй, ты в порядке? Ты же понимаешь, что я шучу, да? Я киваю, встретившись взглядом с одним из самых близких друзей. Понимаю, и ты прав, я не в лучшей форме. Завтра наступит еще один день, чтобы стать лучше. Ха! Тебе стоит набить это как тату. Может, так и сделаю. Смеюсь я, вскинув руки. До скорого, Луи. Увидимся завтра. Сев за руль и запустив двигатель, я должен, как и всегда, прокручивать в голове игру, чтобы выяснить, что могу сделать лучше на следующем матче. Почему потерпел поражение в том единственном отрыве? Почему мой удар головой слишком отклоняется вправо? Но я не думаю ни о чем из этого, потому что слишком сильно скучаю по Ленокс. Презираю себя за то, что этим вечером осматривал толпу в непонятно откуда взявшейся надежде, что она приедет на мою первую игру. Слишком поглощен осознанием того, что она продолжает спокойно жить, в то время как я, как грёбаный болван, застрял на месте. Могу ли я переспать с кем-то, чтобы забыть ее? Конечно. Но хочу ли я этого? Нет. Я все еще зациклен на Ленокс. Хотя нет, я влюблен в Ленокс Кинкейд.